Глава 10. Иса направился оттуда в Иудею и в земли за Иорданом. К нему опять сходились толпы, и он, как обычно, учил их. К нему подошли блюстители Таурата, и чтобы поймать его на слове, спросили: «Разрешено ли мужу разводиться с женой?» «А что вам повелел Муса?» спросил в ответ Иса. Они ответили: «Муса разрешил давать жене разводное письмо и отпускать ее». «Это повеление дано вам из-за жестокости ваших сердец», — ответил Иса. «А в начале творения Всевышний сотворил мужчину и женщину. Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью. Так что их уже не двое, они одна плоть. И так что Всевышний соединил, то человек не должен разделять». Позже в доме ученики опять спросили Ису об этом. Он ответил им так: «Каждый, кто разводится со своей женой и женится на другой, тот нарушает супружескую верность, изменяя первой жене. И если жена разводится со своим мужем и выходит замуж за другого, она также нарушает супружескую верность». К Исе приносили детей, чтобы он прикоснулся к ним и благословил, но ученики не подпускали их. Но когда Иса это увидел, он рассердился и сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не запрещайте им, потому что из таких, как они, состоит Царство Всевышнего. Говорю вам истину, кто не примет Царство Всевышнего как ребенок, тот не войдет в него». И обняв детей, он благословлял их, возлагая на них руки. Когда Иса отправился дальше, к нему подбежал один человек, пал перед ним на колени и спросил: «Благой учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» «Почему ты называешь меня благим?» — ответил Иса. «Никто не благ, кроме одного Всевышнего. Ты знаешь повеление: не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не лжесвидетельствуй, не обманывай, почитай отца и мать». «Учитель», сказал он, «все это я соблюдаю еще с дней моей юности». Иса, посмотрев на него, полюбил его и сказал: «Одного тебе не хватает. Пойди, продай то, что имеешь, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Услышав это, человек помрачнел и ушел опечаленный, потому что он был очень богат. Оглядевшись вокруг, Иса сказал ученикам: «Как трудно богатым войти в Царство Всевышнего». Ученики были поражены такими словами, но Иса снова повторил им: «Дети, как трудно войти в Царство Всевышнего. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Всевышнего». Ученики в крайнем изумлении говорили друг другу: «Кто же тогда вообще может быть спасен?» Иса посмотрел на них и сказал: «Человеку это невозможно, но только не Всевышнему, потому что все возможно Всевышнему». Тогда Петир сказал ему: «Вот мы все оставили и пошли за тобой». Иса ответил: «Говорю вам истину, каждый, кто оставил дом, или братьев, или сестер, или мать, или отца, или детей, или земли ради меня и ради радостной вести, получит в этой жизни среди гонений в 100 раз больше и домов, и братьев, и сестер, и матерей, и детей, и земель, а в будущем — жизнь вечную. Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены». Они шли в Иерусалим. Иса шел впереди встревоженных учеников, а за ними следовал испуганный народ. Снова отведя 12 в сторону, Иса стал рассказывать им о том, что с ним будет. «Вот мы идем в Иерусалим. Там главным священнослужителям и учителям закона выдадут того, кто был ниспослан как человек. Они приговорят его к смерти и отдадут язычникам. Те будут над ним глумиться, плевать в него, бичевать и затем убьют. Но через 3 дня он воскреснет». К Исе подошли Якуб и Иохан, сыновья Завдая. «Учитель, — сказали они. «Мы хотим, чтобы ты сделал для нас то, о чем мы тебя попросим». «Что вы хотите, чтобы я для вас сделал?» — спросил он их. «Позволь нам сесть одному по правую, а другому по левую руку от тебя, когда будешь прославлен как царь», — сказали они. «Вы не знаете, о чем просите», — сказал им Иса. «Можете ли вы выпить ту чашу страдания, которую я пью, и пройти то погружение, которое я прохожу?» «Можем!» «Можем!» — ответили они. Тогда Иса сказал им: «Пить чашу, которую я пью, вы будете, и погружение, которое я прохожу, вы тоже пройдете. Но кому сидеть по правую или кому по левую руку от меня, решаю не я. Эти места принадлежат тем, кому они назначены». Когда остальные 10 учеников услышали это, они рассердились на Якуба и Иоханна. Иса подозвал их и сказал: «Вы знаете, что те, кого считают правителями этого мира, властвуют над своими народами, а знать распоряжается их людьми. Но у вас пусть будет не так. Наоборот, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, должен быть рабом для всех. Ведь и я, тот, кто был ниспослан как человек, пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь как выкуп за многих». Они пришли в Иерихон. Позже, когда Иса выходил из города вместе с учениками и большой толпой, у дороги сидел слепой нищий Бар-Тимай, то есть сын Тимая. Услышав, что мимо проходит Иса из Назарета, он стал кричать: «Иса, сын Давуда, сжалься надо мной!» Многие говорили ему, чтобы он замолчал, но Бар-Тимай кричал еще громче: «Сын Давуда, сжалься надо мной!» Иса остановился и велел позвать его. «Смелей!» — сказали тогда слепому. «Поднимайся, он зовет тебя!» Бар-Тимай сбросил с себя плащ, вскочил и подошел к Исе. «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» — спросил Иса. «Учитель, я хочу снова видеть!» — ответил он. «Иди», — сказал ему Иса. «Твоя вера исцелила тебя». К слепому сразу же вернулось зрение, и он пошел по дороге за Исой.